I hate a cheap bastard. Okay, okay. I'll write you a check. No checks. Cash only. Хочешь, мы будем неграми, ёба, три шестерки и крест на шее, два демона и поперушки на остановках, останови нас. Все 600 строк ебашут в голову жирным напасом, вытяни мокрый за раз. С пацанами рифмами сразу на раз дорогу перебежала черная кошка, голову ебашит пакет ирландских бошек, для башки шок. Электрошоком по яйцам клубничка проказница, в рот не ебется, но дразнится мой болт в своей башне. Если ты дебил, то еби барашек, высыпи на флян себе сажу. Пиздец, тут все всаженные, аптечный бог. Поверни спиной, я всажу пером в бок. Куча баранов трещат, скачали говна через чат, типа научи читать. Вот, блять, мародеры, куда тебе нахуй, соли свои помидоры. Для бледей особый отбор, сосите пидовки клитор, пока меня кроют с литра, цветная палитра на щах. Виноваты сучары, с чернухой винтом цепляйся за наш нарковагон. Гонева осенняя наркоагония, в притоне поставили два куба, вену доставили, как доставили на дом пиццу. Трек про анальную мастерицу, пиздец, все двоится, бог любит троица, а я люблю ускориться, куча мочалок под хмурым чахнут, а я дома пью чай, а я дома пью чай. Заканчивай с этим, пока мы на системе сидим, она крепнет, нас крепит дым. Будь осторожен, как пел рэперок Слим, технослив, кто нам смерть сулит. Инсулин и свиток, 666 строк, кипяток на лобок, кипит окей, финкой в бок. Фрекин бок уерит через трехкубовый, я облюбованный новый сорт человека. Я тот, кто лекарь и не кормил пидоров с ложки, бегу по дорожке, обезвоживание нож, как все сложно, пиво пить можно, курить это божественно. Любимый жест это зига, садим врагов на пику, а ты гангстер от мамы сиги ныкай, нам в лоб не тыкай, ну-ка бегай, сука, строго фыркай, в порошковый рай, боже мой, I can fly, бай-бай, вам-бан, варам, ван-лам, дворам, приварам и технику, it's cool, а хули нам хуаю, осознаю, ю. Все рэперки пиздлявые, блять, все рэперки пиздлявые. Что не так, циркани мне весточку, глаза в точку, балуешь ты вышиванием прочь. 666 строчек, чек-чек, моя нига сел на острые иглы и пару кубов, отшлепаю балавников, вникай гелевые ручки, вены втыкай, нахуй втыковку, прыткий тип, дай мне минутку, на мутку режим звука мьют. Рэп наш лютый, курнул и полетел в космос, как плута, на новую мечту деньги коплю, не понравится, въебало, плюну. Изоленты рот обмотал, два года тебя обманывал. Расчет ориентации, белый орех и потерял гравитацию. Тарас и Бульба, Бульбик и Палас, дым и рвотные массы, рэперки все разом, воп.